Глава третья. Синга не любил холодных напитков даже летом. Это повелось издавна. Ясука никогда не поила его холодным. И утром, встав с постели, и вечером, вернувшись домой, он первым делом выпивал несколько чашек горячего чая. Так было заведено. И Кикука сразу же усвоила это. Вот и сейчас не успел Синга прийти домой, полюбовавшись подсолнухами, как Кикука уже подала ему чай. Отпив половину, Синга переоделся в легкое кимоно и с чашкой в руках вышел на веранду. Прогуливаясь по ней, он прихлебывал чай. Кикука принесла ему влажное холодное полотенце и сигареты и снова наполнила чашку горячим чаем. Потом принесла вечерний выпуск газеты и очки. Синга обтер лицо холодным полотенцем, очки надевать не хотелось, и он стал осматривать сад. Заросший зеленью сад. В дальнем углу беспорядочно разрослись кустистый клевер и пампасовая трава, уже почти одичавшая. В зарослях клевера летали бабочки. Они мелькали между ярко-зелеными листьями, и казалось, что там их великое множество. Синга все ждал, что вот они взлетят над клевером или полетят прочь, но бабочки упорно порхали в зарослях. Синга неотрывно глядел на них, и ему вдруг показалось, что там существует какой-то свой крохотный мир. Показались загадочно прекрасными крылья бабочек, мелькавшие между листьями. Синга неожиданно вспомнил, как однажды ночью, незадолго до полнолуния, между деревьями на горе мерцали звезды. На веранду вышла Ясука и опустилась на колени. Обмахиваясь веером, она сказала: «Сюити сегодня опять придет поздно». Синга не повернул головы. «Посмотри, в клевере летают бабочки, видишь?» «Вижу». Вдруг бабочки взлетели над зарослями, будто им стало неприятно, что Ясука видит их. Бабочек было три. «О, целых три!» Бабочки были маленькие и невзрачно тусклые. Прочертив на дощатом заборе косую линию, бабочки полетели к сосне у соседнего дома. Все три, одна за другой, четко сохраняя дистанцию, стремительно поднялись к самой верхушке сосны. Сосна не была ухоженным садовым уродцем, она взмывала высоко вверх. Вскоре, неизвестно откуда, выпорхнула одна из бабочек, пересекла сад и снова закружилась над клевером. «Сегодня утром, перед тем, как проснуться, я дважды видел во сне покойников», — сказал Синга. «Тацумия угощал меня гречневой лапшой. И ты ел эту лапшу? А что, не надо было? Неужели можно умереть, поев во сне того, чем тебя кормит покойник?» — подумал Синга. «Как же это было? Я вроде бы ее не ел, но лапша была на вид вкусная». Кажется, он действительно проснулся, так и не поев гречневой лапши. Синга и сейчас помнит четырехугольный бамбуковый поднос с высокими бортами, черными снаружи и ярко-красными внутри. Даже цвет лапши, которая лежала на нем, и то помнит. Не знает только, видел ли эти цвета во сне, или они появились в момент пробуждения. Во всяком случае, сейчас он отчетливее всего представляет себе эту гречневую лапшу. Все остальное поблекло. На циновке поднос с лапшой. И перед ним как будто стоял Синга. А Тацумия и его семья как будто сидели. И как будто Синга не хватило подушки для сидения. Было странно, что Синга стоит, но он как будто остался стоять. Вот и все, что он помнит. Этот сон пробудил Синга, но и проснувшись, он отчетливо помнил его. Утром еще помнил, а к вечеру почти совсем забыл. В памяти всплывала лишь сцена с гречневой лапшой, а все, что было до и после нее, стерлось. Тацумия, так звали умершего несколько лет назад, столяра, которому было за 70. Синга любил этого мастера, работавшего в старой манере, и время от времени заказывал ему что-нибудь. Но Тацумия был ему не настолько близок, чтобы присниться через 3 года после смерти. Лапша появилась во сне, наверное, потому что мастерская соединялась со столовой, и, находясь в мастерской, Синга нередко разговаривал со стариком, когда тот сидел в столовой, но в саму столовую Синга ни разу не заходил. Поэтому ему все-таки было удивительно, откуда взялся этот сон с лапшой. У Тацумия было 6 детей, все дочери. Сейчас вечером Синга никак не может вспомнить, была ли эта девушка одной из дочерей Тацумия. Но во сне он дотрагивался до девушки. Он точно помнит, что дотрагивался. А вот кто была эта девушка, никак не может вспомнить. Даже не представляет себе, что бы помогло ему вспомнить. Проснувшись, он, кажется, прекрасно знал, кто эта девушка. И даже сегодня утром, задремав и снова пробудившись, отчетливо представлял себе, кто она. А вот сейчас вечером никак не может вспомнить. Это было продолжение сна от Тацумия. И поэтому он предположил, что девушка — одна из его дочерей, но уверенности не было. Начать с того, что Синга просто не мог вспомнить лица ни одной из дочерей Тацумия. Это, безусловно, было продолжением того сна, но он не помнил ничего, кроме лапши. Сейчас он припоминает, что когда проснулся, отчетливее всего ему виделась именно гречневая лапша. Но не была ли суть сновидения в том, что оно должно было рассыпаться от страха прикоснуться к девушке? Нет, страх этот не настолько был велик, чтобы он проснулся от него. Никаких обстоятельств, с которыми все это было связано, он тоже не помнил. И облик девушки исчез, и вспомнить его не удавалось. Единственное, что осталось в памяти Синга, — ощущение чего-то мягкого. Он только коснулся ее рукой, и она никак не ответила на его прикосновение. Она уклонилась. Синга даже наяву не позволял себе так вольничать с женщинами. Это было тем более немыслимо, что ему приснилась молодая девушка. Синга исполнилось уже 62 года. Странно, что ему снятся такие легкомысленные сны, собственно, даже не легкомысленные, а скорее бесконечно унылые, недоумевая подумал он, когда проснулся. Но сразу же заснул снова и сразу же увидел еще один сон. Толстый, обрюзгший Аита с графинчиком саке в руке вошел в дом Синга. Он, видимо, много выпил, лицо у него красное, как будто его ошпарили, и ведет себя как пьяный. Из всего сна Синга помнит только это. Но он не представляет себе, где все это происходило. В теперешнем его доме или в том, где он жил раньше. Аита лет 10 назад был директором фирмы, где работает Синга. В конце прошлого года он умер от кровоизлияния в мозг. За несколько лет до смерти он сильно похудел. Я видел еще один сон. Это была Аита с графинчиком саке в руке. «Он пришел к нам домой», — сказал Синга, обращаясь к Ясука. «Аита-сан? Если это действительно был Аита-сан, разве он мог напиться? Странно». «Это верно? У него ведь была астма, и когда у него случилось кровоизлияние в мозг, мокротой забило горло, и он задохнулся. Он действительно не пил и всегда носил с собой пузырек с лекарством». И все-таки во сне в мозгу Синга удивительно отчетливо всплыл облик Аита, широко шагающего пьяной походкой. «Значит, вы с Аита устроили пирушку?» «Нет, совсем не пили. Аита только подошел ко мне, даже сесть не успел, как я проснулся». «Плохо это. Покойники, да еще двое». «Пришли, наверное, забрать меня с собой», — сказал Синга. «В этом году умерло много близких. Так что появление покойников во сне, пожалуй, вполне естественно. Однако и Столяр, и Аита явились не покойниками. В снах Синга они были живыми людьми. Лица Тацумия и Аита, да и облик каждого из них, как они предстали ему сегодня утром во сне, Синга видел вполне отчетливо. Гораздо отчетливее, чем если бы он вспоминал их. Пьяное красное лицо Аита». Такого он никогда не видел в жизни, но сейчас помнит каждую черточку. Так ясно стоят перед его глазами и Тацумия, и Аита, а вот вспомнить лицо девушки, до которой он дотрагивался, никак не удается. Синга даже не знает, кто она, почему — непонятно. Синга подумал, может быть, угрызения совести заставили его забыть девушку. Нет. Он ведь тогда еще спал, еще не проснулся как следует. Как же он мог думать о нравственной стороне своего поступка? Он испытал лишь отчаяние. Синга не удивило, почему он увидел во сне отчаяние. Исука об этом, разумеется, он ничего не сказал. Из кухни доносились голоса Кикука и Фусака, готовивших ужин. Голоса были, пожалуй, слишком громкими.